Глава 7. Бурцев следовал за кипрским капитаном по утыканной стрелами шаткой палубе Нефа. Они направлялись к трюмовому люку. Ничего ж себе путь-дорожка. Палуба скользкая от крови. Всюду трупы, брошенное оружие, размотанные, будто гигантские силки канаты, прочий корабельный инвентарь. Бурцев обратил внимание на две запасные мачты. Обе лежали посередке, деля палубу надвое. Видать, ломались мачты частенько, раз приходилось возить с собой запас. Имелись на борту также запасные рулевые весла. Из полтора десятка, никак не меньше, тяжеленных якорей. Огромных, железных, двурогих, с деревянными поперечными штоками. Одним-двумя здоровенный Неф, конечно, не удержится, но 15 штук? Это ж явный перебор. Тоже, видать, про запас взяты. Наверное, якоря набирались с таким расчетом, чтоб не жалко было оставлять на дне, ежели зацепится. Вручную ты поднимать такую тяжесть замаешься. А механических якорных шпилей и воротов пока не изобрели. Трюм открывали втроем. Бурцев, Жюль и Гаврила со своей универсальной отмычкой. Удар булавы, и сбитый замок летит в сторону. Люк откинут. Затихли все. Что ж, ваше величество, на выход. В самом деле королева вышла первой. Алиса Шампанская оказалась хрупкой женщиной средних лет и довольно привлекательной внешности. Худенькое скуластое лицо, огромные карие глаза, грустные, правда, пригрустные, волнистые темные волосы, брови изогнуты тонкой дугой. Только ранняя седина немного портила эту печальную красоту. И скорбно изогнутые губы. Да. Улыбалась титулованная особо нечасто, по крайней мере, в последнее время. Зато держалась Алиса Шампанская с поистине королевским достоинством. Даже в перепачканном трюмной грязью платье. Жюль и его матросы приветствовали госпожу, дружно опустившись на колено. В глазах капитана светились восторг и обожание. У Бурцева даже мелькнула мысль, что отнюдь не только верноподданнический пыл заставлял Жюль рисковать своей и чужими жизнями. Блин, да ведь этот усач влюблен в королеву без памяти. За ее величеством следовала скромная свита. Пара испуганных придворных дам, мальчик-паж, несколько моряков из команды Жюля и трое хмурых израненных мужчин. Судя по наряду, знатные рыцари или бароны, до конца защищавшие свою госпожу и представлявшие для пиратов интерес с точки зрения получения выкупа. Последним вышел крепкий коренастый араб. «О-о-о!» — удивленно выдохнул пан Освальд. «Сарацин!» Сарацин носил просторный халат, широкие штаны и добротные сапоги. Араб был уже в летах, благородная седина просвечивала в сине-черной курчавой бороде. Густо серебрило виски. На щеках виднелся старый шрам. Умные глаза смотрели прямо. Горделивая осанка выдавала человека, не привыкшего угодливо гнуть спину. Даже перед королевой. Вот к этому-то сарацину и бросился вдруг Сыма Дзян. Барангул, чуть помедлив, тоже шагнул к незнакомцу. Подошел и Дмитрий. «Хабибулла, твоя моя не узнавай?» Китаец по давней своей привычкой коверкал уже не русский, татарский. Вот только с чего он взял, что арабу знаком этот язык. Араб язык степных кочевников знал. Араб улыбнулся. В густой бороде виднелись крупные крепкие зубы. — Вай, Симазян, сады, ипте, и ты, Барангул, тоже здесь. И ты, Дмитрий, вот так встреча. «Салям алейкум!» «Алейкум и саляма! Алейкум и саляма!» Маленький сухенький китаец аж подпрыгивал от радости и потешно, будто крыльями, размахивал руками. Барангул скалился во весь рот. Дмитрий же попросту сгреб Хабибулу в охапку и троекратно расцеловал по русскому обычаю. Все присутствующие, включая королеву, ошарашенно пялились на происходящее. Бурцев ни хрена не понимал. — Как Кого, Сема? Васлав, это та самая арабская мудреца, про которую моя твоя говорила с Селесское княжество. Вспоминайся. Хабибулла, создателя большая парака Хай-Хай-Пао. Бурцев вспоминался. Хабибулла, Хабибулла. Действительно, в самом начале их знакомства еще в Польше, в лагере Хайдухана, Сыма Дзян рассказывал о строителе мощной метательной машины Требюше Хай-Хай-Пао. Китаец говорил, будто это арабский ученый муж, как он и сам, отправился в поход с татаро-монгольскими тюменами, надеясь отыскать магическую башню перехода. Но ведь Хабибулла погиб. Так, по крайней мере, утверждал Сыма Дзян. «Как твоя живая? Твоя должна быть мертвая!» Жизнерадостно хихикал китаец. «Ля!» — покачал головой Хабибулла. «Разве ты видел меня мертвым, Сыма Дзян?» «Нет, но многое другое говорило, что польская стрела попалась в твоя голова». «Никогда не верь другим, верь лишь своим глазам, сады. Малой Польши возле Кракова убили моего коня, а стрела, что пустил меня польский лучник, лишь оцарапала мне щеку». Хабибулла тронул шрам, уходивший под бороду. «Я остался один, а потом, слава Аллаху, мне улыбнулась удача. Я вышел к колдовской башне Ариев, Сыма Дзян». Китаец так и охнул. «Твоя добралась до Куявия? Твоя нашла взгужевежа крепостя?» Хабибулла удивленно вскинул брови. «Я нашел башню в Силезии, и никакой крепости там не было. Между двух холмов у небольшой реки, возле дороги, ведущей к городу Вроцлаву, валялись глыбы, которые не под силу поднять человеку. Среди этих глыб я обнаружил основание башни. Древние манускрипты не обманули. Башни Ариев действительно таится великая магия колдовских врат. Но у меня не было времени, ни возможности ее изучить. Зато я чудом выбрался из селесских лесов. Сгинул бы, наверное, на чужбине, если бы вновь не встретил воинов Кхайду-хана, возвращающегося после Легницкой битвы. Велик Аллах в милости своей, Всевышнему не угодна была моя смерть. Но и от заветной башни он отвел меня, едва явив ее. Может быть, потом, может быть, в другой раз». Сыма Дзян прицокивал языком и качал головой, подобно китайскому болванчику. Бурцев чесал репу. Судя по словам араба, Хабибулла вышел к развалинам той самой башни, откуда начался его, Василий Бурцева, путь в XIII веке. «А теперь скажи, мудрый Сыма Дзян, кому мы обязаны своим спасением?» — спохватился Хабибулла. «Ну, моя, конечно!» — важно надулся китаец. «И моя многая другая, а больше вся вот!» — старик указал на Бурцева. «Мехаза, кто это? Ваш военачальник Каид?» Сыма Дзян кивнул. Хабибулла подошел ближе. «Эсмика! Как твое имя, о благородный воин?» Хабибулла говорил по-татарски. Бурцев ответил на том же языке. «Ну, Василий, Вацлав». Хабибулла приложил руку ко лбу, потом к устам, к сердцу, чуть склонил голову. «Салям алейкум и шукран. Благодарю тебя за помощь. О, ну, Василий, Вацлав». «Алейкум ассалям». Вежливо отозвался Бурцев. Тоже отвесил уважительный поклон. «Только без ну, пожалуйста. А твое имя Хабибулла, так?» «Асми Хабибулла ибн Мохаммед ибн Рашид ибн Усама ибн». «Усама? Лишь бы не бен Ладен». Бурцев торопливо вскинул руку. Прошу, уважаемый, позволь называть тебя просто Хабибулла. Всех ибонов ему все равно не запомнить. Кваяс, хорошо, я твой вечный должник, о благородный Василий Вослав. И мой меч — твой меч. Да ладно, чего уж там, земля круглая, сочтемся как-нибудь. Земля плоская, — серьезно возразил Хабибулла. И расстелена Аллахом, подобно ковру, и укреплена горными твердями, дама не колебалась. Земля удерживается на рогах быка, а бык на рыбе, а рыба на воде, а вода в воздухе, а воздух на влажности, а на влажности обрывается знание знающих. Но, клянусь Аллахом, отныне я буду сопровождать тебя по этой земле, сотворенной им всюду, Каид Василий Вацлав. Всюду? А может, все-таки не надо всюду-то? Осторожно спросил Бурцев. Излишняя признательность иногда может становиться навязчивой. Надо, упрямо сказал Хабибулла. Я уже поклялся именем Аллаха. Бурцев вздохнул. Кажется, еще одним человеком его дружине станет больше, хочет он того или нет. А, впрочем, преданный сарацин в Палестине пригодится. Да и еще один меч лишним никогда не будет.